Тегеран, в русском посольстве, кабинет Грибоедова. Одремота перед отсроченным отъездом заколодила дороги, спутала Россию, подменила ее в потемках Кавказом. Ярославна плачет в городе Тебризе на английской кровати. Она беременна, и беременность ее мучительная. Дремота ведет какое-то неприятное бумажное дело, и ей не вспомнить, как зовут того человека. Кажется, он русский. Кажется, кому-то изменил. Чуть ли не Россию предал. А где Россия? Открылась, скрипя, калитка русского посольства. Стоял человек и требовал немедленного свидания с господином Грибоедовым. Поеживаясь от ночного холода, Грибоедов щурился на человека, которого ввели казаки. Вошедший был большого роста, в простой одежде. «Мне нужно переговорить с вами наедине, ваше превосходительство». «Кто вы?» «Я имел честь угощать ваше превосходительство на приеме у его величества и был у вас по делу. Вероятно, вы не узнаете меня из-за одежды». «Садитесь». Хаджа Мирза Якуб опустился на стул. Снег таял на его востроносых богатых туфлях. «Ваше превосходительство, простите меня за ночное беспокойство. Фамилия моя Маркарян. Я происхожу из города Эривань». Хаджа Мирза Якуб, человек большого роста, учености и богатства, 15 лет был евнухом шаха. В руках его были большие торговые дела и гарем. И тут случилось, что человек со свободными движениями просидел перед шахом час без малого. Впервые за всю жизнь Хаджа Мирза Якуб видел, как шах задыхается, как пот каплет с его носа. Шах был недолговечен. Английский доктор подбивал его на новую войну, и войну будет вести Аббас Мирза. Богатства евнуха были поэтому тоже недолговечны. Он подумал, глядя на вазир Мухтара, что власть его велика. Вазир Мухтар представлял Россию. Для евнуха Россия стала теперь Эриванью, где жили его родители и где сам он жил мальчиком. В этот день он подписался на одной квитанции. Якуб Маркарян, а не Мирза Якуб. Это все и решило. Он совещался с другими евнухами, русскими уроженцами Хосров-ханом и Манучехр-ханом, и они колебались, стоило ли перейти к вазир-мухтару. Но Хаджа Мирза Якуб не колебался более. В день прощальной аудиенции шаха вазир-мухтару он привел в порядок все свои дела, уложил вещи и деньги. Вечером он услышал стук молотков во дворе русской миссии. В 2 часа ночи он был у Грибоедова. «Я не могу вас принять тайно ночью. Все мои дела должны быть явны. Мне не нужны секреты персиянского двора. Вернитесь теперь в дом свой, подумайте хорошенько. И если вы действительно желаете вернуться на родину, приходите днем, чтобы я мог принять вас под свою защиту». Грибоедов видел, как евнух медленно спускался по лестнице, шел по двору. В 8 утра принесли Грибоедову отказ шаха в выдаче Самсона. В 8 пришел Хаджа Мирза Якуб с 3 слугами и остался в русском посольстве. Тегеран, дворец Алаяр-хана. «Послать воинов-сарбазов и взять хаджу из посольства. Это явное нарушение трактата. И пропадет 8 куруров. Я ночей не спал именно из-за этой дани, заплаченной изменником Аббаса». «Вернуть хаджа все его имущество и наградить по-царски. Склонить обещаниями, когда же он выйдет из посольства, убить его». Это предложение Алаяр-хана доктор Макниль одобрил еще утром. «Выдать кафиру Самсон-хана. И тогда он согласится на выдачу хаджи. Я ему послал уже грамоту о выдаче Самсона». «Он не хочет выдавать хаджу. Надо вызвать к себе на загородную дачу Грибоедова и в это время убить евнуха». «Это явное нарушение трактата». Но этого бы и хотелось Алаяр-хану. Хаджарская династия пусть повоюет еще раз. Дело перешло в духовный суд. Якуб Маркарян был собственностью шаха, которую охраняла сила более могущественная, чем государство, шах и его сарбазы, шариат. Мирза Масси, старый человек с крашеной бородой, сидел в Тегеране для того, чтобы охранять шариат. Мулам Сех, человек святой жизни, был его правой рукою. Когда жены Алаяр-хана перешли под русский кров, Мирза Масси был недоволен. Теперь евнух, 15 лет исповедовавший ислам, убежал к кафирам, неверным. В тот же вечер шах услышал слово, которого долго не слыхал – джахат. Он ничего не возразил. Он хотел одного – освободиться от этих дел, от уплаты куруров, забыть о кефире, уехать, отдохнуть. Он был стар, и он уехал. В тот же вечер уехал за город доктор Макнель. Джахат – священная война против кефира в очках. Священная война города против человека. Запирайте завтра базар и собирайтесь в мечеть. Там вы услышите наше слово. Тегеран. Русская миссия. Вечером привезли подарки для шаха. Вечером метнулся тенью к русскому посольству человек. Его привели к вазир Мухтару. Он был бледен, и глаза его блуждали. Ваше превосходительство, я прихожу от имени Мунучахр-хана. Мулам Сех и Мирза Масси объявили джахат. Ваше превосходительство, отдайте пока не поздно Мирзу Якуба. Или пусть сегодня вечером Мирза Якуб пройдет тайно в мечеть. В мечети его никто не тронет, ваше превосходительство. Если кто-нибудь, особенно русский подданный, приходит под русское знамя и находится под его покровительством, я не могу его выгнать из посольского дома. Но если Якуб сам захочет уйти, я мешать не буду. Человек, неверными шажками запинаясь, скатился с лестницы, и Грибоедов послал через 10 минут Сашку с запиской к евнуху. Сашка вернулся и доложил. Господин главный евнух просили передать, что если ваше превосходительство захотят, то они завсегда рады исполнить, но только сами не согласны. Спасибо, Саш, спасибо. Ты верно передал. А теперь позови сюда, голубчик, Мальцова Ивана Сергеевича. Мальцов пришел. Будьте добры, Иван Сергеевич, написать ноту. Изложите все мои поступки со сносками на статьи. От самого приезда в Иран. Выражения допустите сильные, но титулы сохраните. И закончите так. Ниже подписавшийся убедился, что российские подданные небезопасны здесь. И спрашивает позволение у своего государя удалиться в российские пределы. Всемилостивейшего, разумеется. Есть какие-нибудь известия? Нет. Сегодня составить? Лучше сегодня. Простите, что обеспокоил. Наступила ночь, и никто в русском посольстве, кроме евнуха Мирзы Якуба и Александра Сергеевича, не знал, о чем говорил растерянный человек. Сашка о нем забыл. Он читал на ночь любимую поэму «Сиротка». Грибоедов сидел у себя, и окно его было освещено поздно. И вот перед ним встала совесть, и он начал разговаривать со своей совестью, как с человеком. Ну что ж, жизнь не удалась, не вышла. Здесь ты прожил совершенно даром. Что вышло из твоей науки, из твоей деятельности? Ничего. Я устал за день, не мешайте мне. Зачем же ты женился на девочке и бросил ее? Она мучается теперь беременностью и ждет тебя. Не нужно было тягаться с Нессельродом, торговаться с Аббасом Мирзой. Это не твое дело. Что тебе сделал Самсон? Нужно больше добродушия, даже в чиновничьем положении. Но ведь у меня в словесности большой неуспех. Все-таки Восток. Ты не любишь людей. Ты что-то позабыл с самого детства. Ты ошибся. Может быть, ты не автор и не политик? Что же я такое? Может быть, ты убежишь, скроешься? Ты можешь выдать евнуха, начать новую жизнь, получишь назначение. Да мимо идет меня чаша эта. Ты же хвалился, что перевернешь всю словесность русскую. Я не хвалился. Просто не удалось. Я надену павлиний мундир, выйду, и они уймутся. Разве же впрямь нет России, нет словесности? Кажется, это зависть. Ты маменьки боишься, мой милый. Отсюда и проворот. У тебя будет сын, Нина его будет качать. Люшеньки, люль, ради сына. Ты можешь выдать евнуха и сам можешь укрыться в мечети. Отрастишь бороду, как Самсон. Чего уж тут ловчиться? Будут цинандалы. Может быть, не поздно еще? Поздно, не поздно. Я все знаю сам. Но бежать нужно, бежать. Это очень страшно умирать. Больше ничего не увидишь, не услышишь. Я не хочу об этом думать. Я честно исполнял трактат. Он нехотя взял со стола кипу бумаг. Может быть, Дестхат о Самсоне? Может, шифрованные записки? Затолкал их в камин и зажег. Бумага тлела, плохо загоралась, тяга была дурная. Вошел Мальцов с листком в руках. Разрешите прочесть вам? Вы сами растапливаете камин? Вы больны? А где Александр? Александр спит. Может быть, позвать доктора? Почему вы жжете бумаги? Я не жгу. Бумага сырая, она еще не скоро сгорит. Не мешайте мне, Иван Сергеевич. Мальцов ушел. Бумага горела ярко, стало тепло. Грибоедов стал обогревать руки перед камином. Ложась спать, он укутался в одеяло, посмотрел на огонь, повернулся к стене и заснул спокойным, глубоким сном. Тегеран. Квартал ремесленников. Кузнец, живший неподалеку от мечети Имам Зуме, в 6 утра вскочил и, еле одевшись, выбежал на крышу. Протирая глаза, он смотрел на соседние крыши, плоские и пустынные, и сердце у него колотилось. На крыше напротив появился его сосед-сапожник. Они побежали вниз. С соседних крыш женщины смотрели, вытянув шеи в сторону мечети. Мужчины легко бежали по переулку, один, другой, третий. Вдруг кузнец соскочил опрометью с крыши на широкую стенку забора, спрыгнул и побежал к мечети. Тегеран. Русская миссия. Доктор Аделунг сидел в старом шлафроке за столом и вносил в дневник сведения за истекший день. Услышав отдаленный неясный шум, он записал. Тегеран по сравнению с Тибризом гораздо шумнее. На базарах нет дня, чтобы не было драки. Ворвался Мальцов. Доктор с неудовольствием на него взглянул. На Мальцове был фрак, накинутый на ночную рубашку. Что привело вас, любезный Иван Сергеевич, в столь раннюю пору? Доктор, бежим, ради бога, вы слышите? Ну и что же? Доктор, милый, разве вы не видите? Вы полагаете, что это? Бежим! Бежим немедля! Куда? Я не знаю, куда! Вы сошли с ума. Идите к Александру Сергеевичу и немедля разбудить. Доктор скинул шлафрок, надел мундир, нацепил шпагу, коротенькую, как мышиный хвост, затолкал свои листки в стол, вышел. И на дворе, раздув ноздри, понюхал, как пес, воздух. Гарью не пахло. Шум шел из соседних улиц прямо на ворота. Доктор резко повернулся и замаршировал на задний двор. Казаки на часах крепко спали. Александр Сергеевич! Сашка, стуча зубами, толкал спящего Грибоедова. Наконец он сел, посмотрел на Сашку, надел очки и проснулся. Старик Дадашанц, привезший ночью подарки для шаха, стоял за Сашкой. Что тебе нужно? Ваше превосходительство, идет толпа. Нужно гнать Якуба. Ты кто такой? Я Дадашанс. Так вот, Дадашанс, я запрещаю тебе вмешиваться не в свои дела. Ступай. Сашка, а ты чего взыскался? Я еще полежу. Через 10 минут подашь одеваться. Сашка успокоился. Через 10 минут Грибоедов оделся. Он надел шитый золотом мундир, треуголку, как на парад. Вышел на двор распорядиться. И услышал шум, похожий на вой райка, аплодирующего Кате Телешевой. Вой вдруг прекратился. Мальцов выбежал от доктора Аделунга. Дорогие голубчики! Он влетел в свою квартиру, бросился к шкатулке и всунул ключик. Ассигнация. Расписки. Золото. Он скомкал расписки, затолкал ассигнации золота в боковой карман. Бежать? Куда, дурак, бежать? Куда? Дурачина, бежать! Тегеран, улицы возле русского посольства. Когда они выходили из ограды мечети Имам-Зуме, их было 500-600 человек. Когда они подошли к проклятым воротам, их было 10 тысяч. Мулы и сеиды шли впереди, не оглядываясь. Но они чувствовали за собой рост, дыхание, шагов, криков. Бежали кузнецы, фруктовщики, художники, торговцы жареным мясом. Из переулков замешивались одиночками, десятками, из улиц сотнями. Сарбазы с ружьями, однорукие люди поднимали камни с дороги. Кинжалы, палки, молоты, камни, ружья. Они прибывали из переулков. Их передавали старики, которые сами не шли. Топоры. Глаза были красные и черные зрачки масляные. Когда подошли к проклятым воротам, наглухо запертым, вдруг остановились. Руки сжимали молоты, камни, ружья. Но ворота были заперты, и дом молчал. Русский флаг слегка потрепывался на древке. В здании русской миссии. Слушать команду. Главные ворота запереть. Урядник Кузьмичев, взять 20 человек, стать у ворот. Урядник Иванов и Чибисов, взять 15 человек, стать на крышу. Ружья держать наготове. Он взбежал по узкой лестнице к себе. Якуб Маркарян выглянул из двери и снова вошел в свою комнату. Он сел посредине комнаты на пол. Услышал, как шум приблизился и затих. Вдруг высокий голос где-то неподалеку прокричал. Хаджа Якуб! Аллах! Аллах! Якуб Маркарян оскалил зубы. Он смеялся. Ворота были крепкие. Сашка, ну-ка тащи сюда вино. Корзину тащили, две и припасы. Сашка позвал кучера. Они возились в кладовой. Доктор Аделунг в мундире сосал сигару. Откупори нам эту бутыль. Остальное тащи-ка на крышу казакам. Пусть позавтракают. Ваше здоровье, доктор. Это АИ. Доктор Аделунг кивнул важно и грустно и чокнулся с Грибоедовым. Когда увидела толпа, что казаки на крыше пьют вино и едят, она очнулась. Белокурый человек в казакине, накинутом на белье, отдыхал от тяжелой корзины на крыше. Полетели каменья в ворота. Ворота чуть дрогнули. Белокурый человек в казакине побежал по крыше обратно во внутренний двор. Тогда щелкнул выстрел в толпе. Это был первый выстрел, и все его услышали. Мальчик в кулидже упал. Кровь была у него на лице. Его оттащили в сторону. Он умирал. Крышу в казаков летели камни. Передние сотнями тел ударялись в ворота и оглушенные прядали назад. Казаки торопливо допивали вино, утерев рты, встали на колено и прицелились. Кровь на земле, ворота, о которые бились тела, белокурый человек, который бежал по крыше. 10-15 человек взобрались на крышу конюшни. Троих передних сняли казаки пулями. Сотни уже были на крыше первого двора. Казаки отступили в узкий проход. Они стреляли. Люди прыгали с крыши десятками. Уже наполнился двор. Люди метались направо, налево и вперед. Искали хаджу, евнуха. Три сарбаза Якуба указали им на второй двор. Сотни человек с молотами и кинжалами стояли у дверей. Дом, в котором доктор писал тому полчаса свой дневник, били как человека. Листки пухом летали по воздуху. Якуб Маркарян увидел, как сразу 10 голов всунулось в его дверь и застряли в ней. Ослепленные дневным светом, они ничего не видели в полутемной комнате. Медленно, важно поднялся с ковра Хаджа Якуб, шагнул к двери, и люди отступили, сжимая в руках кувалды и ножи. Никто из них ни разу не видел Хаджи Мирзы Якуба. Он был высок ростом, бел лицом, брови его были черны и казались насурмленными. Хаджа Мирза Якуб смотрел на людей, которых видел в первый раз. Потом зубы его оскалились. Евнух улыбался или сжимал челюсти. «Меня хотите? Меня хотите? Я безоружный, дайте псади!» Молотобоец, медленно размахнувшись, метнул в него молотом издали. Молот попал в грудь. Евнух покачнулся. Только тогда вскочили в комнату. Только тогда руки вцепились в халат. Они держали его. Палки в раз ударили по голове, как по барабану. Его ударили ножом в живот и кулаком в зубы. Его ударили еще раз в бок, а он все кричал и выплевывал зубы. Его выволокли во двор, он упал. Мальчик лет 15, вынув длинный нож, мясничий секач, плеснул над шеей. Голова полетела, как мяч, за ворота.